Бог может это делать. Конечно, только тогда, когда мы не желаем видеть унижение других людей. Я хорошо понимаю, что если, допустим, мы с Славой поссорились, и я буду ждать, чтобы он ко мне пришел с поклоном, наверное, Бог этого не сделает. Наверное, не сделает, потому что Писание предупреждает. Но вы помните, когда я, говорит, буду наказывать, ну там не врага твоего, а твоего противника, который тебе делал. И ты, когда я начну его наказ, будешь радоваться, то я что сделаю? То я возьму и отменю то, что я хотел сделать. Что Бог очень не любит, когда мы радуемся горю или несчастью другого. Если даже оно пришло как суд, за нас Бог вступался. Но мы не можем, как люди, понимая, что мы сами можем оказаться в таком положении, мы не можем радоваться, когда кому-то плохо. Поэтому, если сегодня кто-то страдает из-за зависти, а вы знаете, есть такое явление, когда люди страдают, им тогда хорошо, когда тебе плохо. Им очень плохо, когда тебе хорошо. К сожалению, и среди верующих такие есть. Это не массовое явление, наверное. Я пальцем показывать на кого не буду, но оно бывает так. Хочешь доставить человеку радость, значит, сделай так, чтобы тебе было плохо, он будет радоваться тогда. У нас такого не может быть. У нас такого не должно быть. Иначе просто будем мешать Господу делать свою работу над нами. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю, что не придут и поклонятся пред ногами твоими, и познаю, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот этот 10 стих как раз очень многие употребляют, чтобы показать или доказать, что церковь на земле скорбь великая не застанет. Но никакой нет логики тогда, потому что здесь дважды в церкви было написано, будете иметь скорбь дней 10. Написано? Написано. Вот я повергаю ее в великую скорбь. Написано? Написано. Так почему нельзя взять эти тексты, а этот именно? Значит, просто люди подбирают то, что выгодно. Но оно неправильно. Почему? Потому что когда Бог говорит избежать скорби, скорбь надо избегать тогда, когда она есть. А когда ее нету, чего избегать? И должен быть тот, кто черпит скорбь. А если нет того, кто черпит скорбь, надо его оберегать от скорби или нет? Тоже нет. Для того, чтобы избежать скорби, надо, чтобы был человек, которого скорбь будет касаться, и чтобы была скорбь. Иначе или нечего оберегать, или некого оберегать. Эти два явления или вещи должны сойтись вместе. Второе. Когда мы исследуем Писание, и я опять обращаю на это внимание, то когда говорит «избавил от скорби», вы не найдете ни одного места Священного Писания, где «избавил от скорби» соответствовало тому, что она не коснулась, ее не было. Вы помните, что Павел говорил? Говорит, «каковые гонения я перенес, и от чьих их что?» «Избавил меня Господь». То есть, понимать, «избавил» не коснулись. Тогда Павел, ну как так? Ты говоришь, с одной стороны, каковы я гонения перенес? А дальше говорит, «избавил». Как же он избавил, когда ты перенес? А вот в том-то дело, что они не достигли цели эти скорби. Эти гонения не погубили Павла, он перенес. И Бог избавил его. Скажите, без Бога Павел сам мог пережить эти скорби? Никогда. Нам, наверное, и не снилось, что те ситуации, в которые он попадал. И там где-то трижды, наверное, побивали палками или пять раз, я уже не помню, спонтанно пришло, надо вспоминать. Говорит, камнями побивали. Помните, выбросили за город, посчитали мертвым. Наверное, досталось хорошо. И если бы не Бог, он мог бы встать и пойти. Никогда. Но Бог его избавил. Потом библейское понятие «избавил от скорби», «избавил от гонения» совсем не то, что в нашем понимании, что просто оно не пришло или его не было. Если его не было, то нечего избавлять было. Вы помните историю Иосифа, где Писание говорит «и избавил его Бог от всех скорбей его». Я дословно цитирую текст одного псалма. А как избавил, когда его вели как пленного? Как избавил, когда его бросили в темницу оклеветанную? Как избавил? А вот избавил заключается в том, что он был на высоте в любом положении. Побыл немножко в тюрьме, и вы знаете, что всю тюрьму доверили ему. Ходил с ключами. Вот это избавил. Но он был там. Притом, я немножко буду говорить на эту тему. Если вот это место Писания соответствует правильное, избавил от скорби ее не будет, тогда для чего нам сегодня читать седьмой ладийский период? Куда вы его тогда дели, седьмой период этот ладийский? Ведь церковь прибудет на земле семь периодов времени. Так? Ради избранных сократятся те дни, это да. Но если церковь вот взята от скорби, а уже после этого периода, значит, шестого, если мы ладикийские, то зачем было писать ладикийскую периоду, когда церкви уже нет? Вы поняли саму логику? А где тогда седьмой период делся? Кому тогда он относится? Но я сначала прочитаю немножко. Я, наверное, на следующий разбор оставлю ладикийский период. Читаю дальше. «Ще гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Ну, наверное, венца жизни все-таки. Потому что, наверное, я не раз повторял эту мысль, мы сегодня не столько думаем о венцах славы, сколько войти в жизнь вечную. А уже венец славы, Господь не ошибется, кому какой дать, кому не дать. И она сегодня самое главное – жизнь вечную приобрести. Или не приобрести, а лучше сказать – сохранить себя в этой вечности, когда мы уже чего не имеем на земле. Хотя мы на земле пока. Но мы сегодня уже спасены. Мы говорим, что будем спасены, когда Господь пойдет. Мы сегодня спасены. Только бы нам сохранить себя в этом спасении, чтобы уже после не уже не по вере, а в реальности оказаться на небе. А пока что ж мы на земле. Верую, посажены на небесах, но пока что ходим по земле. И дальше опять то же самое утверждение. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое, имеешь ухо да слышишь, что Дух говорит церквам. Сделаю столпом. Наверное, все мы не прочь быть столпами, да? Но на столпы ложится большая нагрузка. Столбы без нагрузки никому не надо. Если столб, то обязательно что будет лежать? Тяжесть, да? Ведь в конце концов, какая бы ни была тяжесть, да то тяжесть. И при всем том, Бог может доверить. С одной стороны, когда ты стал столпом, тяжесть легла. А с другой стороны, Бог доверил тебе быть столпом. Не всякому Бог доверил быть столпом. Доверил быть столпом. Почему? Он это сделал сам. И когда это стало, когда ты сможешь стать столпом, когда будешь побеждать грех. Потому что когда сам не победил грех, как ты можешь посоветовать другому, как это сделать? Вы помните это место Священного Писания? Говорит, ты, говорит, не можешь со своего глаза соринку вынуть, А ты хочешь бревно с чего-то достать. Как ты это делаешь? Когда ты даже не видишь, соринку не видишь, а хочешь бревно доставать. Ну как ты это сделаешь? И я не раз говорил, именно побеждающие. Говорят, а кому исповедоваться надо? И на такой вопрос задают. Ну, я хочу брату и сестре исповедаться. Я говорю, а что польза, если пьяница будет пьяницей исповедаться? Или блудник будет пьяницей исповедаться? Вы что, вы говорите, что толку с этого? Уже если найти кого-то, кто мог помолиться, кого Бог слышит. А так один такой и другой такой, они исповедуются друг другу, исповедовались. Поэтому, как правило, вот в этом смысле слова я всегда напоминаю, идите, во-первых, к слушателю. Какой бы он ни был плохой, на ваш взгляд, но тем не менее, все-таки он служитель, не ты. Мы-то не хотим это признавать часто. Мы часто говорим, я помню один с прошлого времени, я тоже как-то и на проповеди говорил где-то, я тоже конкретные случаи разбираю, которые, значит, были в жизни, когда один из братьев был очень толковый такой, ну, после гордость пришла, взяли его, сняли. Ну, и выбрали другого. А тот, как брат, очень хороший был, как христианин. Но вы знаете, что по знанию слов, по потенциалу, далеко от того стоял, которого сняли. Бывает такое. Вот он сидит на задней скамейке, это что-то, вот он там еще бубнит, там что-то, все что-то, он недоволен тем. Но я как-то стал с ним говорить. Я ему говорю, а что-то такое? Пастор говорит, а ты бубнишь, сидишь. А я его не считаю за пастора. Я говорю, слушай, так ты можешь считать, можешь не считать, но он сидит на пастырской миссии, а ты сзади сидишь. Он опять мне, так я его не считаю. Я говорю, так ты как хочешь. Ты можешь вообще не считать, но он пастор, а ты нет. Как ты этого понять не можешь? Скажите, а у нас такого не бывает? Ну, конечно, но тем не менее, вот у вас голова вот, 3 раза больше, чем моя, можете 20 раз быть умнее, чем я, но я епископ, а вы нет. Но я не себя хвалю, я просто как пример привожу. И куда ты туда денешься? Вот кто-то за Дмитриевса 20 раз умнее там где-то сзади. Ну, он пастор, а ты нет, ну что говорить об этом? А я не считаю, ну, как хочешь. Ну, а что с этого, что ты, ну, не считай, ну, что ты поменять? Все равно, что на задней скамейке сидишь. Как хочешь себе. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня трезвое мышление имели в этих вопросах всех. И говорит, побеждающему сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего. Ну, конечно же, не буквами, как мы сегодня понимаем. А когда это Божий человек, то вы знаете, что без всяких слов иногда можно разобраться, что за человек. По его лицу, по его поведению, по его состоянию. И оно говорит о том, кто ты есть на самом деле. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Опять речь о том, что кто имеет ухо слышать, да слышит. А я понимаю, если кто сегодня имел ухо слышать, то завтра будет менять то, что возможно. А кто не имел, останется жить старой жизнью, а ему все равно. Как, что, что тут говорят? Доволен тем, что ходит в собрание, и хватит с этого. Но это не все. Пусть Господь благословит нас уже без 10, пусть Господь даст нам милость не просто слушать, но исполнять Слово Божие, и пусть в нашей жизни исполнится святая воля Божия. Аминь.